Глава 59. Всем было известно, что Бонни Батлер ни в чем не знает удержу и что ей нужна твердая рука. Но все так любили девочку, что ни у кого не хватало духу проявить необходимую твердость. Впервые она вышла из повиновения во время поездки с отцом. Когда она была с Рэтом в Новом Орлеане и Чарльстоне, ей позволяли допоздна сидеть со взрослыми, и она часто засыпала у отца на руках, в театрах, ресторанах и за карточным столом. С тех пор только силой можно было заставить ее лечь в постель одновременно с послушной Эллой. Пока Бонни была с Рэтом, он позволял ей носить любые платья, и с той поры она поднимала скандал всякий раз, как мамушка пыталась надеть на нее бумажное платье и передничек вместо голубого тафтового платья с кружевным воротничком. Вернуть то, что было упущено, пока девочка жила вне дома и позже, когда Скарлетт заболела и находилась в таре, не представлялось уже возможным. Бонни росла, и Скарлетт пыталась приструнивать ее, пыталась смягчить ее нрав и не слишком баловать, но все эти усилия почти ничего не давали. Рэд всегда брал сторону ребенка, какими бы нелепыми ни были желания Бонни, и как бы возмутительно она себя ни вела. Он поощрял ее, когда она говорила, подражая взрослым, и относился к ней как взрослый, выслушивая серьезным видом ее суждения и прикидываясь, будто следует им. В результате Бонни могла оборвать кого угодно из старших, перечила отцу и осаживала его. Он же только смеялся и не разрешал Скарлетт даже хлопнуть девочку по руке в наказание. «Если бы она не была такой милой, ласковой девчушкой, она была бы просто невыносима», — мрачно размышляла Скарлетт, неожиданно осознав, что дочка может помериться с ней силой воли. «Она обожает Рэта, и он мог бы заставить ее лучше себя вести, если бы хотел». Однако Рэт не выказывал ни малейшего желания заставлять Бонни вести себя как следует. «Что бы она ни делала», все признавалось правильным, и, попроси она луну, она получила бы ее, сумея отец ее достать. Он бесконечно гордился хорошенькой мордочкой своей дочки, ее кудряшками, ямочками, изящными движениями. Рету нравилось ее зубоскальство, ее задор, милая манера выказывать ему свою любовь и привязанность. Хотя избалованная и капризная, Бонни вызывала такую всеобщую любовь, что у Рэта не хватало духу даже пытаться ее обуздать. Он был для нее богом, средоточием ее маленького мирка, и слишком ценил это, боясь наставлениями все разрушить. Она льнула к нему, как тень. Она будила его, не дав ему выспаться. Сидела рядом с ним за столом и ела то с его тарелки, то со своей. Ездила с ним в одном седле на лошади и никому, кроме Рэта, не позволяла себя раздевать и укладывать в кроватку, стоявшую рядом с его большой кроватью. Скарлетт забавляла и трогала то, как ее маленькая дочка деспотично правит отцом. Кто бы мог подумать, что именно Рэт так серьезно воспримет отцовство? Но порой жало ревности пронзала Скарлетт, так как Бонни в 4 года лучше понимала Рэта, чем когда-либо понимала его сама Скарлетт, и лучше, чем Скарлетт справлялась с ним. Когда Бонни исполнилось 4 года, мамушка принялась ворчать по поводу того, что нехорошо, мол, дитяти, к тому же девочке, ездить верхом в седле впереди своего папочки, да еще задравши платье. Рэт с вниманием отнесся к этому замечанию, как относился вообще ко всем замечаниям мамушки по поводу воспитания девочек. В итоге появился маленький бело-бурый шотландский пони с длинной шелковистой гривой и длинным хвостом, а в придачу крошечное седло, инкрустированное серебром. Пони, разумеется, предназначался для всех троих детей, и Рэд купил также седло для Уэйда. Но Уэйд предпочитал общество Сенбернара, а Элла вообще боялась животных. Итак, Пони стал собственностью всеобщей любимицы, и нарекли его мистер Батлер. Радость Бонни омрачалась лишь тем, что она не могла ездить верхом, как отец. Но когда он объяснил ей, насколько труднее сидеть в дамском седле, она успокоилась и быстро научилась кататься. Ред несказанно гордился ее хорошей посадкой и крепкой рукой. «Подождите, что еще будет, когда она вырастет и станет охотиться?» — похвалялся он. «Никто не сможет сравниться с ней. Я увезу ее тогда в Виргинию, вот где настоящая охота, и в Кентукки, где ценят хороших наездников».